Глава 34. Зейн. Отправляю Марату сообщение. Его выход. У нас есть план «Б», и, судя по всему, пора его применить. Как только Дамир с Ярой растворяются в темноте, я запрыгиваю в окно, чтобы подстраховать Булата, и достаю ствол. Тело все еще в отключке. Медленно дохожу до двери и прислушиваюсь к звукам за ней. «Капитан Тихомиров!» Где-то вдалеке раздается голос Марата. «С кем я могу пообщаться?» «По какому вопросу?» Отвечает мужской голос, явно поддатый. «Это нам, конечно, на руку. Влипать в Мочилова совсем не хочется, но если придется, никто не отступит». «Да вот, поступила жалоба, что из вашего дома слышны крики. Несет полнейшую чушь Тихий. Шумите сильно!» «От кого?» «Анонимно. Но я все же должен проверить. Вы в доме одни?» «Бред какой-то. Но, надеюсь, он знает, что делает, и грамотно разведет этих отморозков. С друзьями отмечаем. Я пройду?» «Не стоит. Да брось, командир, с кем не бывает. Ну, пошумели немного, и справимся». Марат настаивает, а его собеседник начинает бычить. Не хочет пускать представителя власти в дом. Оно и понятно, не все у них чисто. «Уверен?» Мар отыгрывает на 100%, даже усомниться невозможно. «Давай договоримся. Сколько?» Дверь толкается. Отскакиваю и направляю пистолет на вошедшего. Булат уворачивается и едва не выбивает оружие из моих рук, но быстро ориентируется. «Твою мать!» Шипит на меня. «Я ж мог и втащить!» «Все нормально?» «Да, закрыл, как было. Можем уходить». Он бросает недовольный взгляд на тело, до сих пор сидящее на унитазе, и идет к окну. «Ты первый». Спорить бессмысленно. «Может и выкинуть в окно». Убираю ствол и забираюсь на подоконник. «Марат там зарабатывает». Киваю на входную дверь. «Я слышал!» Булат расплывается в улыбке и подталкивает меня. По очереди выпрыгиваем в окно и закрываем за собой, максимально без палева. Получилось ли, покажет только время. Идем к машинам, стараясь не шуметь. «Абсурдная идея!» — ворчит друг. «Идиотизм!» «Но получилось же!» — довольно ухмыляюсь я. «Чудом принесло! Я предпочитаю действовать наверняка!» Не могу не согласиться. Я готовился к худшему сценарию, а мы отделались малой кровью и относительно тихо. Тогда заказчика мы бы не нашли, а сейчас есть шанс. Может, ты и прав. Наконец соглашается со мной Булат. Если они быстро не расколют Агату. Думаю, не поверят. Зейн! Яра выскакивает из машины и бежит ко мне. Вот же. Я укоризненно смотрю на Дамира и качаю головой. Просил ведь держать крепче. Он лишь виновато пожимает плечами. «Я так переживала!» Она влетает в мои объятия. Приподнимаю за талию и подхватываю под ягодицы. Обнимает за шею и прижимается теснее. «Все хорошо». Глажу по спине и зарываюсь носом в огненно-рыжие волосы. Сейчас поедем домой. Дышу этой девочкой и не могу надышаться. Хочется стать ближе, коснуться губами нежной кожи, еще раз присвоить всю целиком. Но я даже не целую, потому что остановиться будет крайне сложно. «Пока вы прохлаждались, я денег заработал». Из темноты раздается голос Тихомирова. «Сколько?» — смеется Дамир. Спускаю Ирину с рук и обнимаю за плечи. «На пиво хватит!» — хмыкает Марат, включает фонарик на телефоне и светит на Яру. «А это значит виновница нашего мракобесия?» «Моя жена!» — с гордостью сообщаю я. «Ирина!» «Они одинаковые!» — фыркает Тихий. «Какая нахрен разница?» «Влюбишься и поймешь!» Отмахиваюсь беззлобно. В конце концов, я и сам совсем недавно не понимал разницы. А сейчас очень четко чувствую. Когда рядом моя девочка, сердце сбивается с ритма, а в душе становится очень тепло и приятно. «Ой, все, прям философ!» — кривится Марат. «Самому не тошно?» «Мне зашибись!» Притягиваю жену за шею и все же дарю легкий поцелуй. Яра смущенно прячется у меня на груди и обнимает за талию. Позволяю ей все. «Ну и славно!» Тихомиров снисходительно закатывает глаза. «Поехали, пока нашу делегацию не спалили к херам собачьим!» «Я с тобой!» Булат хлопает меня по плечу. «Не выношу телячьих нежностей!» «Поехали, я угощаю!» Стебется Марат и показывает недавно заработанные деньги. «Какие вы все-таки сволочи!» Смеюсь я, но нисколько не жалею. У меня сейчас совсем другая потребность — раствориться в своей девочке и немного расслабиться рядом с ней. «А нехер жениться!» Мар крутит у виска и открывает дверь своего гелика. «Обтекай теперь. Каждому свое. Поехали!» Садимся в машину. Дамир за руль. Трогается с места и выезжаем следом за джипом Марата. Дорога ужасная, но и мы не спешим. Сейчас можно выдохнуть. Самое страшное позади. Яра льнет ко мне, прижимаю крепче. Ее все еще потряхивает, но это мелочи. Замерзла? Растираю озябшие ладошки. Немного. Отвечает, а ее зубы отбивают ритмичную дробь. Дамир? Уже прибавил. Домой? Да. Сползаю по сиденью и обнимаю жену, устраивая ее на своей груди. «Я узнала одного из похитителей», — тихо говорит Яра и поднимает на меня голову. «Это Рашид». Молча киваю. Нужно переварить полученную информацию, обдумать и проверить. Ерине нет смысла врать. А вот Рашид... Как интересно все оборачивается. «Мне надо тебе кое-что рассказать», — продолжает Яра. «Потерпи до дома, ладно?» Целую ее в лоб. «Ты устала, отдохни, а потом поговорим». «Хорошо». Она зевает и удобнее укладывается. А я пишу Камалу сообщение. «Мне срочно нужно с ним поговорить». Соглашается приехать. Перебираю пальцами рыжие пряди жены и обдумываю возможные варианты. И ни один мне не нравится. Рашид — это совсем другой уровень пиздеца. Сложно поверить, что брат, пусть и двоюродный, способен пойти против меня, против семьи. Зачем? Когда доезжаем до дома, Ирина уже спит. Улыбаюсь и нежно целую ее в лоб. Осторожно вытаскиваю ее из машины и на руках несу в дом. Камал ждет в гостиной, вольготно развалившись в кресле с бокалом вискаря. Жестом показываю, что сейчас вернусь и поднимаюсь наверх. Укладываю Яру на кровать, укрываю одеялом и спускаюсь к брату. «Рассказывай, что ты опять натворил?» Лениво тянет Кам и отпивает из бокала.